Она прислушалась, шорох подсказал ей, что Вернон поднялся с пола. Лили пригнулась и кубарем выкатилась в коридор. Ее противник стоял прямо на проходе, готовый в любой момент выстрелить прямо в нее. Не успела она поднять свой пистолет, как раздался оглушительный выстрел. Вернон повалился прямо на труп брата. Из его спины фонтаном била кровь. В противоположном конце коридора стоял Джо Райли собственной персоной. В руках у него был еще дымящийся револьвер. Теперь его дуло смотрело прямо на нее. Она поднялась, ни на секунду не опуская глок, слегка расставила ноги, заняла боевую позицию. «Ну вот, на колу мочала, начинай сначала», — сказал он. Глава 61. Джо стоял прямо напротив Лили и чувствовал, как дрожат ноги. В эту минуту их разделяли только 6 метров пустого пространства, 2 трупа и облако дыма. Он стоял в позе дуэлянта, держал пистолет в вытянутой руке, боком к Лили, так он был минимально открыт. Это, конечно, не имело никакого значения, коридор был таким узким, что начни Лили стрелять, любая пуля все равно попала бы в него. «Опусти пистолет, Лили, ты же не будешь стрелять». «Уверен». «Тебе ведь и раньше выпадал шанс меня пристрелить, но ты каждый раз позволяла мне уйти». «А зря». В него уперся тусклый, немигающий взгляд ее карих глаз. Джо прекрасно понимал, она все видит, каждое его движение, каждую мелочь, даже как у него волосы на голове шевелятся. Если он попытается нажать на курок, она поймет это потому, как напрягутся мышцы рук, и тут же выстрелит». Даже если ему повезет, и он выпустит пулю первым, замертво все равно свалятся они оба. «Брось пистолет и уходи, не оглядываясь», — сказала Лили. «Не могу». «Все кончено, Джо». Она первый раз назвала его так, просто по имени, как старого знакомого, не Джо Райли, и не приятель, или там дружок, или придурок. Она сказала просто «Джо», почти что нежно. Он не знал, как поступить. Он проделал такую работу, столько месяцев потратил на то, чтобы ее вычислить. Если упустить Лили сейчас, второй раз ему ее не найти. А это значит, что он никогда не сможет поквитаться с Сэмом Киллианом и теми, кто поверил, что он виноват, и стали сторониться его. Пистолет дрогнул в его руке. Он просто не мог нажать на курок, не мог выстрелить, глядя в ее напряженное прекрасное лицо. Он не хочет стрелять, а значит, он в ее руках. Делать нечего, надо уходить. Он опустил руку, направил пистолет в пол, потом развернулся и встал в проходе прямо перед ней. Лили медленно навела на него дуло глока. Самое время для последнего слова. Страх встал комом в горле, но он произнес: «Я хочу вернуть свою старую жизнь». В ответ Лили прицелилась и выстрелила. Руку пронзила резкая боль. Джо выронил пистолет, он отлетел на кухню. Он прижал раненую руку к груди. «Господи, зачем ты это сделала?» — проговорил он сквозь зубы. Лили снова направила пистолет прямо на него. Больше в ее позе не изменилось ничего. «Я же велела тебе бросить пистолет». Она направилась к нему, дошла до трупов и остановилась. «Отойди в кухню». Джо послушался. Она шла за ним, не приближаясь больше, чем на 3 метра. «Садись». Джо сел на тот же стул, на который его усадили братья Верноны. Стул стоял спинкой к столу, Джо оказался к ней лицом. Она вошла в кухню, приблизилась. «Твою старую жизнь нельзя вернуть», — сказала она. «Даже если бы я согласилась тебе помочь. Слишком много событий, слишком много трупов. Предательство напарника. Твоя жизнь уже не может быть прежней, хочешь ты этого или нет. Надо двигаться дальше». Джо чувствовал, как теплая кровь из простреленной руки пропитывает рубашку и та липнет к телу. «Все еще можно исправить», — сказал он. «Вернуться и...» «Нет, Джо». И опять его имя прозвучало в ее устах необычайно ласково. «Нет, все кончено». Он посмотрел ей в глаза, пытаясь поймать ощущение влечения к этой женщине, которую он испытывал раньше. Он никак не мог понять, что она чувствует к нему. Слишком многое в их общении строилось на блефе и на смешках. Он последний свидетель. «Неужели она его прикончит?» «Ты не можешь меня убить», — сказал он. «Я ведь тебе нравлюсь». Она улыбнулась. В сердце у Джо проснулась надежда. «Я не хочу тебя убивать, но я еще не хочу, чтобы ты продолжал меня преследовать». С этими словами она хладнокровно прострелила ему левую ступню. Джо взвыл и весь скрючился от боли. Горячая кровь мгновенно заполнила ботинок и хлынула через край. Он практически уткнулся лицом в колени и обхватил раненую ногу руками. Волна боли прошла по всему телу, голова закружилась. В его мозгу промелькнуло, что его затылок сейчас как раз открыт, и ей ничего не стоит убить его. Прямо хоть вешай табличку «Открывать здесь». «Ничего не поделаешь». Если он поднимет голову, то просто грохнется в обморок. Он открыл глаза. Вокруг левой ноги растекалась лужа крови. Чуть поодаль он увидел пыльные носки ее ботинок. Он приподнял голову, заглянул ей в глаза, пытаясь разглядеть в ней хоть каплю жалости. Свободной рукой она толкнула его и заставила сесть прямо. «Боже мой, сколько же ты еще дырок собираешься во мне проделать?» Горячее дуло пистолета уперлось прямо в грудь, туда, где сердце. Оно так и замерло от этого прикосновения. Лили наклонилась к нему и достала из кармана его брюк ключи от машины. Связка повисла на ее указательном пальце. «Мне понадобится твоя машина», —